Глава 3. Праздник непослушания или рок, который разбудит спящих. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. 1 сентября 2015 года. Вечер. Почти уже ночь. Задумчиво грызу простой карандаш. Я так и не привык ко всем этим чудесам техники, которые окружают меня. Планшеты, вычи, виртуальные экраны, миросети и искусственный интеллект всякий. Что может быть лучше листа бумаги и простого карандаша? День был тяжелым. Не менее тяжелой будет ночь. Экипаж злополучного вертолета, который жестко обстрелял наш особняк, взят под стражу. Идет следствие. Случайно обстрелял в пылу уличного боя или нет, посмотрим и вдумчиво поспрашиваем на предмет участия в заговоре и мятеже. Дом наш не потушили до сих пор. Серьезное там разрушение и серьезный пожар. Диана уцелела просто чудом и провидением Господним. Видно, любит он свое чадо. Открытый мятеж в городе практически подавлен. Во всяком случае, перелом очевиден. Почти. Хотя перестрелки, даже бои местами еще идут. Но после выступления Марии I и Вовки, многие командиры вдруг и внезапно вспомнили о красных конвертах у себя в сейфе. Оно и понятно, я был для них никто. Пена со звучным титулом, не более того. Другое дело мать и Вовка. Совершенно несравнимые весовые категории. К тому же Мария I, говоря о сыне Михаиле в обращениях и комментариях, всячески иносказательно проводила мысль, что тот не лидер мятежа, а просто слабовольная тряпка и страх, исполняющий волю заговорщиков. Ну куда такого на трон? Хотите, чтобы вами правили какие-то непонятные проходимцы вокруг Михаила III? Доклады, рапорты и прочие реляции шли просто потоком. Точнее, пошли. Особенно усердствовали те, кто еще утром выражал свою решительную лояльность законному императору Михаилу III. Когда-то, в 1917 году, мой сменщик, устроив государственный переворот, поручил расследование мятежа в Ставке тем, кто как раз этот мятеж и организовал. Нужно ли говорить о том, что без суда и следствия во дворе губернатора в Могилеве расстреливали именно тех, кто мог засвидетельствовать перед будущим следствием истинную роль в мятеже самих этих расследователей и борцов с мятежом? На тот момент будущего Михаила Великого все устраивало. Ставили к стенке и стреляли все утро. А расследователей он расстрелял потом. Так что в Константинополе картина схожая. Но город — это не вся империя, не вся терра, с Луной заодно. А я не Михаил Великий. Он нарушил все мыслимые законы, наплевал на все порядки и правила, просто силой и харизмой подавил мятеж и революцию, пролив просто реки крови мятежников. А кого пожалел, тех пришлось давить уже 6 марта, меньше чем через неделю после его восхождения на престол. Он сумел и решился. А я нет, я не Михаил Великий. Ему было наплевать на то, что над ним есть император, который прямо запретил это делать. То есть Михаил, по факту, сам стал мятежником против своего монарха и законной власти. Он просто взял и сделал, и победил. А я хочу взять Диану и отправиться на Ольхон. И только честь и долг удерживают меня на месте до момента, пока я не сдам пост кому-то главному. Вовке, например, или Мария II выйдет из комы. Так что пока я здесь, на своем посту. Где узурпатор, я не знаю. Очевидно, что где-то в Крыму. Система сканирования и мониторинга каждый раз дает новую геолокацию. Как правило, где-то в чистом океане. У меня самого дурацкое отчаянное положение. Я не могу официально командовать войсками и силовиками, не говоря уж о чиновниках. Вовка и Мария I тоже не спешат. Осторожничают, предпочитая всю ответственность, если что, спихнуть на меня. Потягиваюсь в кресле. Краем глаза бросаю взгляд на один из виртуальных экранов. Сообщение, которое привлекло мое внимание днем. «За правду и веру нам выпало встать, страны молодым батальоном. Мы новые ветры наших знамен, мы руки, поднявшие знамя. У правды и верности нет двух сторон, вставай же за родину с нами». Сообщение, как тут говорят, выстрелило, особенно среди молодежи. Не только в Константинополе, но и по всему единству. Да и Терры тоже. Судя по всему, вихрь молодежных выступлений выплеснется за пределы Терры и охватит всю землю. 198,3 миллиона сердечек, 99,42 миллиона пересылок, 999,9 миллиона просмотров. За 9 часов. Да, дела. Диана застонала под пледом, пытаясь повернуться на другой бок. Пересаживаюсь из кресла на диван. Гарь, кровь и копоть мне едва удалось хоть как-то оттереть влажной салфеткой с ее лица. Она просто заснула у меня на руках. Я не стал тревожить ее раздеванием и переодеванием в чистое. Проснется, сходит в душ. Конечно, придется ректору университета менять диван. Он бы, может, и выставил бы пропахший порохом, измазанный гарью и кровью диван в местном музее, но я ему это сделать не позволю. Диван я заберу. Будет у него своя отдельная комната, где из мебели будет только он, посередине, как семейная реликвия, как и орден святой Екатерины со осколком, застрявшим в нем. Спи, моя девочка. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. 2 сентября 2015 года. Миша. Подхожу к дивану. Да, счастье мое. Ты здесь? Вечно странный женский вопрос, она ведь видит меня перед собой. Да, радость моя, как ты себя чувствуешь? Морщится. Болит все, особенно грудь с левой стороны. Киваю. Еще бы, там такая гематома, но орден тебя спас. Кивок. Катя меня спасла. Ну, пусть Катя, не суть. Поспишь еще или докторов кликнуть? Не надо докторов. Где Аяна? Много часов сидит в приемной. По-моему, даже в туалет боится отлучиться. Отпусти ее спать. Вообще цени ее. Она пошла в бой за тебя, под пулями рисковала жизнью за тебя и ни на шаг от тебя не отходила. И не отходит. Она хорошая девочка. Верная. Кивок. Позови ее тогда. Через считанные секунды появилась у дивана Аяна. Да, моя госпожа, как вы себя чувствуете? Что-то принести или сделать? Нет, мне уже лучше. Я просто еще посплю. Отправляйся ты спать. Это распоряжение. Упрямая. Прошу простить, моя госпожа, но вас нужно переодеть и помыть. Тогда будете спать чисто и в чистом. Нельзя так. Хмыкаю про себя. Убурят в свои тараканы. Аяна. Позвать людей? Диана, Дарья, Даша лишь поморщилась. Ну какие люди? Да еще и в таком виде. Меня муж отнесет в ванную. Помоги ему меня раздеть, если что. Усмехаюсь. Да я и сам вполне справлюсь. Иди спать, Аяна. Ну, я вам дверь открою хотя бы. И я в приемной, если что. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. 2 сентября 2015 года. Диана заснула прямо в ванной. Лишь голову ее я держал над водой. Гематома на груди была жуткой. Орден стал тем последним спасительным препятствием, которое остановило смерть. Минут 10 пытаюсь вытащить жену из ванны, да так, чтобы не потревожить сон, а тем более не сделать ей больно. Она же мокрая и скользкая. Наконец я сдаюсь. Аяна. Позвал тихо, но дверь тут же открылась. Она явно стояла под дверью. Да, мой господин. Киваю. Нужно госпожу отправить в кроватку, я боюсь ее уронить. Я держал Дину за шею. Минута слабости, она просто тихо, безвольно захлебнется. Соответственно, у меня не было свободы маневра. Руки-то у меня всего две. Давай-ка держи ее голову, пока я перехвачу тело. Найди сначала кресло-каталку, где-то я видел ее. Да, мой господин, кресло уже у двери. Молодец, девочка, быстро соображает. Но, мой господин, нельзя госпожу в таком виде, мало ли кто увидит. Наивная ольхонская девчушка. Нам беспрерывно заглядывают в такие места, что... Впрочем, пересуды среди челяди совершенно излишни, тут она права. Так, давай, держи голову, я подниму, а ты прикроешь ее тело халатом. Хорошо, мой господин. Небольшая рокировка, и вот я поднимаю из воды свою супругу. Диана стонет во сне. А Яна тут же всеми способами старается прикрыть ее наготу, но Диане явно все равно. Она вновь спит, доверчиво обняв мою шею. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. 2 сентября 2015 года. Господин, ракетная атака, в подвал. С просонку хватаю Динку, завернутую в плед, и бегу в коридор. Благо, хоть на мне были трусы. Впрочем, какая пошлая ерунда. Быстрее. Диана что-то бормочет, но я не слышу. Не до этого мне. Адъютант пытается что-то сказать. Машу головой. Нет, не сейчас. Как же медленно опускается лифт. Да, это не военный объект, но как же медленно. Наверху что-то грохнуло. Еще раз. Лифт остановился, двери раскрылись. Адъютант бежал впереди. Были какие-то люди, нам открывали двери, была обычная суета, какая бывает в экстренных случаях. И еще грохот. Наконец я внес жену в подвал. Забегали люди. Наконец металлическая дверь закрылась. Это университетские подвалы и архив, а не бомбоубежище. Если прилетит, то... Остается только ждать. Диана открыла глаза. Что случилось? Нас обстреливают. Мы в убежище. Если подвал можно назвать убежищем. Она нервно задвигала руками под одеялом. А почему я голая? Пожимаю плечами. Не было времени тебя одевать. Речь шла о секундах, так что потерпи под пледом. Пауза. А где Аяна? Киваю головой. Вон там сидит. Но она тоже не успела тебе ничего прихватить. Сама сидит в ночной сорочке, кутаясь во взятую тут какую-то ткань, которой накрывают тут стеллажи от пыли. Так что из одежды у тебя только вариант штатного антирадиационного костюма. Шучу. Его тут тоже нет. Хмуро. Юморист. Кто нас атаковал? Угадай. Какие-то опустившиеся личности и отбросы общества. Смешно. Она вдруг всхлипнула. Миша, мне страшно. Я так устала за эти дни. Потерпи, любовь моя. Она всхлипнула еще пару раз, затем решительно промокнула глаза пледом. Ладно, потерплю. Я знала, за кого выхожу замуж. А мы сегодня летим в Германию на похороны. Похороны вообще-то запросто могут организовать нам самим, прямо здесь и сейчас. Вот что значит, что мятеж надо было давить вовремя и безо всякой жалости. Просто расстреливать без суда и следствия. Да, я не Михаил Великий. Увы. Понятно, что жене я этого не говорю, лишь неопределенно качаю головой. Вряд ли. Не та ситуация. Слетаем позже на могилу возложить цветы. Надеюсь, не на могилу кого-то из нас. Я не могу бросить город, да и всю империю тоже. На улице что-то рвалось, но тут даже штукатурка не сыпалась. То ли добротный подвал, то ли нет прямых попаданий в здание. Затихло. Через некоторое время открылась дверь, и офицер доложил. «Ваша императорская светлость, дежурными средствами ПВО ракетная атака отбита, все цели перехвачены, здание университета повреждений не получило». «Что орбитальная группировка?» «Космос чист. Согласно данным Центра космического управления, атак не ожидается». Киваю. «Благодарю, капитан». Тероединство. Рамея, Константинополь. Императорский Константинопольский университет. Подвал. 2 сентября 2015 года. Управлять из подвала неудобно. В конце концов, это же не военный бункер, а просто подвал и архив университета. Но появляться наверху пока было опасно. Диана сидела в каком-то местном затрапезном кресле, поджав ноги, и пила травяной чай. Благо, Аяна организовала ей какую-то одежду и держала простынь, за которой Динка одевалась в присутствии толпы в подвале. Я же сейчас по единственному планшету пытался разобраться в ситуации. А разбираться было в чем. Господи боже. Я только обрадовался, что слишком далеко от трона, и меня в этом времени оставят в покое. Размечтался. Вести были нехорошими. Нет. Будь во мне жилка какого-нибудь местного трибуна, я бы мог сам перевернуть планету. Но зачем мне это? Нет ни желания, ни какого-то рвения к справедливости или чему-то подобному. Нет наивного юношеского максимализма. Мне почти 40 лет. Я много лет был наследником престола и братом императора. Я не испытываю никакого придыхания и пиетета от самого этого факта. Здесь просто я и империя. Вот и все. Я только-только обрадовался, что слишком далеко от трона. Тероединство. Рамея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. Подвал. 2 сентября 2015 года. Некоторые покинули подвал, но нам безопасники запретили это делать. Не было никакой гарантии, что атака не повторится. Диана заснула. Мне не спалось. Что сказать, университетская библиотека — это всегда вещь в себе, особенно если университету хотя бы 100 лет, и он к тому же столичный. Собственно, это была не библиотека, а библиотечное хранилище, архив. Всякая дрянь, которая никому не нужна, но которую зачем-то хранят в запасниках. Зачем? Лень выбросить или это фетиш какой-то? Кто знает, ведь мусор большей частью. Я бродил меж стеллажей, аккуратно ступая, стараясь не задеть спящих на полу людей. Иногда попадались стеллажи с интересными маркировками и описаниями. Раздел диссертации, всякая заумь. Стеллаж за стеллажом. Я уже собрался уходить, когда на глаза попалась толстая бумажная папка с надписью на корешке. Проблематика конкурентного взаимодействия домов и кланов мировых элит в свете перехода к освоению ближнего космоса. Хм. Нормально так хранятся государственные секреты в обычном подвале. Шпионов на вас нет. Впрочем, наверняка пустой научный треп, кто же им правду скажет? Но папка меня заинтересовала, и я, прихватив ее, вернулся за свой стол. Что ж, почитаем. Читать все равно нечего. Одни доклады. Я пробежал содержание. Глоссарий, ряд приложений, реферат на полсотни страниц. Тоже любопытно. В лицее у нас были только основы теории элит Тимофея Кобякова и Роберта Даля. Были. По своей прошлой жизни я даже поболее нашего учебника фактуры знал. Но прошел век. Что ж там в 2010-м накопала профессоресса и архантесса Елизавета Григорьевна Шестовалова? Я изучал расклады, описанные в диссертации. 15 крупных глобальных групп. Внутри крупнейших домов до десятка поменьше в каждом. Папочку я точно отсюда прихвачу. И от греха, и интересной, по шапке надо будет дать. Расслабились, стрелять вас некому. Взгляд цепляется за раздел «Ухтомские». Покосился на жену. Спит моя радость. Спи. Капиталы южных морей. Хакка, центральный Китай, капиталы северо-востока и диаспоры, автономны в федерации Тан, связаны с русскими, японскими и германскими капиталами. Мощный сектор финансового капитала, контроль ряда ресурсов и региональной торговли. Общая оценка – экономическая мощь на уровне Франции. Кантонцы. Капиталы Южного Китая и диаспор, республики Сун, с влиянием во французском Индокитае и в русских южных морях. В связи с японскими и германскими южными капиталами, мощнее Берийских королевств. Анхойцы, шанхайцы, автономия ВУ Федерации Тан, в основном завязаны на японский капитал, а также на русский и латинский. Основа – промышленный местный капитал и торговля. Тигренок крупнее Голландии. Сиамский дом. Национальные кланы в Сиаме и на близких территориях. Связаны с Новоримским Великим Домом, в меньшей степени с латинскими, франки, германскими и японскими капиталами. Это я читал про тех, кто стоит за Динкой. Динка, я тебя люблю и обожаю. Спи, мое солнышко. Под миллиард человек населения, крупные современные армии, серьезные флоты, в том числе орбитальная группировка, триады, Цинхэхуэй, экономика и капиталы чуть ли не размером в три французские империи. Им очень интересна Луна, и они посматривают на Марс, да и на внешние планеты тоже, и вообще. И они очень хотели нашего с Диной брака. С начала нового века напряжение растет. Жесткий расклад, прям скажем. Алчущих много, а ресурсов мало на наших двух шариках. Уже и в городе кровавые ручейки текут, а местами реки. Да, пока не океаны. Но это пока. Спи, счастье мое. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Впрочем, кого я пытаюсь обмануть? Она все знает куда лучше, чем я. Повезло мне с женой. Как много удивительного мне еще предстоит узнать. Или так и не узнать. Никогда. Любовь моя мирно спала. А Яна сидела рядом в кресле, погруженная в чуткую дрему. А я пока почитаю завалящую бумажную папку диссертации в подвале Константинопольского университета. Терра Единства. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. Подвал. 2 сентября 2015 года. Ваша императорская светлость, на линии императрицы-мать, прикажете сюда переключить? Спросонку, сидя в кресле, тру глаза и хмуро отвечая адъютанту. Совсем рехнулся. Полный подвал народу. Давай на мой планшет, а я выйду отсюда. На экране появляется Мария Первая. В халате. Не разбудила? Вопрос был явно с подковыркой. Будто по мне не видно. День был тяжелый, ба. Сейчас я выйду отсюда куда-нибудь. А, вот какой-то еще архив номер 2. Секунду, где-то у меня есть карта доступа ректора. Да, вот, вошел. Быстро осмотрюсь, нет ли кого. Нас пишут? Нет. Извини, что так поздно. Или рано. Сводки с полей мне известны. Так что не будем тратить времени понапрасну, хотя спать тебе сегодня придется не скоро. Видел, что творится в сетях? Киваю. Видел, бабушка. Что думаешь? Тревожная тенденция. Может выйти из-под контроля и пойти в разнос. Удовлетворенно. Молодец. Умный мальчик. Вовка пока не понял. Радуется. Пожимаю плечами. Не хочу я лучшего друга обсуждать даже с ба. Помолчали. Наконец императрица-мать спокойно оценивающе сказала. Говори. Я похож на самоубийцу, но как меня все достало. Ба, мы рискуем потерять поколение до 30. До 20 почти потеряли. Им нужно дать будущее реальную перспективу. Это понятно. Вы кому служите? Вы на чьей стороне? Только честно. Вы? Хм. Улыбаюсь. Империя и ее императорскому всесвятейшеству и величию государыни императрицы Августи Марии II. Я просила честно. Вдруг просила. Не повелела? Интересно. Ладно. В наше беспокойное время вдруг честно, я вдруг стал похож на 16-летнего мальчика-романтика. Хмуро. Без дураков и кривляний, вы взрослый человек. Теперь уже тон повеления, не отвертеться. Твердо. На стороне своей семьи, потом на стороне империи царствующего дома, а дальше как получится. Мария отпила чай из чашки и кивнула. Скорее своим мыслям. Что ж, это не худший вариант. Мне, да и всей империи, нужен временный лидер, который поднимет волну перемен, сыграет свою роль, а потом отойдет в сторону, облагодетельствованный титулами и прочим общественным восторгом. У вас впереди полет к астероиду и полет на Марс. Вы станете легендой, после чего сможете отбыть на свой Альхон, наслаждаться жизнью и давать интервью. У вас в доме даже отключат все системы надзора. Обещаю. Но сегодня днем у вас митинг в Константинополе. Вы должны вдохновить толпу и направить ее не на погром, а на перемены. И всю империю с Террой. И возглавить движение, как член императорской фамилии. Символ монархии. Забавно. А потом нас с Диной просто неожиданно убьют какие-то заговорщики, нам устроят державные похороны. Спокойный кивок. Да, это возможный вариант. Но думаю, что мы договоримся. Вы же взрослый человек, столь опытный в державных интригах. Найдем взаимные интересы. Вот сейчас убивать вас невыгодно даже заговорщикам. Это да, тут согласен. Но это пока. Я, конечно, не буду против державных похорон, но только лет через 100. Это касается и Дианы, и наших будущих детей. Легенды всегда хороши в мертвом виде, но я против этого. Я обещаю. Слово императрицы. Ни с вас, ни с вашей жены, ни с ваших потомков волос не упадет, если они не выступят против короны. Это серьезно. Понятно, что Мария II не давала никакого слова, да и Вовк тоже, но все же. Хотите меня купить? А почему бы нет? Уверена, что мы найдем общий интерес и общий язык. Запугивать и шантажировать вас бессмысленно. У вас должен быть свой интерес. Не только как патриота, но и личный. Все решаемо. Титулы, имения, деньги, перспективы. Но, насколько я понимаю, вы же не ради этого. Вы могли бы спокойно жить на том же Альхоне, не так ли? Так. Даже не мог бы, а предпочел бы. Титулы мне давно глубоко безразличны, да простит мне мои слова, ваше величество. Диану они уже просто бесят, а денег у нас предостаточно. Но вы же патриот и верный подданный. Киваю. Иначе давно бы жил где-то на райских островах, а моя любимая жена не стреляла бы из автомата на улицах Константинополя и не получила бы осколок ракеты в сердце, который лишь случайно не пробил орден на ее груди. Мы здесь на посту, в том числе и во имя империи, да простит мне Господь и ваше величество пафос этих слов. Вот и славно. Я знала, что вы настоящий воин. А данную звезду ордена святой Екатерины высочайше объявят особой почетной наградой за героизм с особым правом гордо носить его. Может даже передавать поколениям. Я не решила пока. Но что это такое? Диана просто героиня и чудо, а ухтомские очень важны для империи. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. Храм святой Татьяны. 2 сентября 2015 года. Здесь было тихо, лишь потрескивали свечи. Нас тут было четверо. Я, Диана, Аяна позади нас и отец Аристарх перед нами. Мы остались после церковной службы. Поставить свечи во славу Господа нашего, произнести благодарственную молитву за спасение Дианы, помолиться за нашу будущую дочь. Не было тут журналистов, не велась трансляция. Мы просто пришли в храм. Пришли к Богу. Тероединство. Ромея, Константинополь, Императорский Константинопольский университет. 2 сентября 2015 года. Перемен! Перемен! Перемен! Площадь скандировала это в едином порыве. Сколько тут было? По оценкам полиции 1100. И толпа продолжала расти. Народ стекался отовсюду. Студенты, курсанты, гимназисты, школьники, солдаты, даже молодые офицеры. Такая же картина была во многих городах империи. Мария I, стоявшая сейчас за кулисами трона, посчитала, что лучше получить контролируемый хаос и дать выпустить пар, чем пытаться их разогнать и получить ситуацию, которая полностью вышла из-под контроля властей. Так мы и до бунта с революцией дойти можем. Поэтому полиции была команда поддерживать порядок, но не препятствовать народному волеизъявлению. Более того, трансляция с этой площади и с этой трибуны шла по миросети, по всей Земле и даже на Луну. Подозреваю, обоснованно, что Мария Первая решила заодно напугать элиты, наглядно показав, что будет, если те не прекратят всякие заговоры и не сплотятся вокруг трона, хотя бы на время, хотя бы пока императрица Мария Вторая не выйдет из комы. У Марии Первой был хороший учитель. Она его еще знала живым. Кризис она разрулит, даст бог. Но официально разруливать поставили меня. Нет, не в плане организации или приведения войск в боевую готовность, там разберутся и без меня. Не факт, что войска и полиция вообще будут исполнять какие-либо приказы на разгон и подавление. А как всегда за эти дни моя задача была поторговать лицом с трибуны и попытаться упорядочить стихию протеста, направив ее в нужное русло. Господи, как хорошо сейчас в нашем доме на Ольхоне. Ваши императорские светлости, пора на трибуну. Городоначальник Константинополя граф Воронцов-Дашков заметно нервничал, но пытался демонстрировать свою уверенность. Собственно, Диана не имела прав на титулование императорская светлость, а только на лунная светлость, но он и ее потитуловал так. Оговорка? Может быть. А может и нет. Граф постоянно на связи с Марией Первой, так что может и указание сверху. Поди знай, что у Ба в голове. С нее станется все, что угодно. Особенно после нашего ночного разговора в халатах, в котором она показала мне, что знает обо мне все. Над площадью разнеслось. «Их императорские светлости Михаил Александрович и Диана Александровна!» «Значит, не оговорка. Ох уж мне эти игры престолов!» Под восторженный рев толпы мы с Динкой почти вбежали на трибуну, показывая молодость и энергию, начисто игнорируя величественность протокола. Толпа ревет и что-то скандирует. Мы с Дианой улыбаемся и машем. Нравилось ли оно ей? Точно нет. Но честь и долг у нас в крови, так что улыбаемся. Кто-то же должен удержать пошатнувшееся знамя. Товарищи! Друзья! Братья и сестры! Вновь толпа взорвалась новой волной ревущего восторга. Даю им полминуты побеситься, выпуская пар, а затем успокаивающе поднимаю обе руки, делаю успокаивающие движения. Площадь потихоньку замолкает. Наконец, полная тишина. Лишь флаги полощут на ветру. Всякие. Империи, Ромеи, России, Луны. Университета, который вдруг тоже стал символом перемен. Вижу даже пару знамен воинских частей. Интересно, а кто разрешил с поста номер один забрать знамя части? Форменный бардак. Не удивлюсь, что те, кто на этом самом посту номер один стояли, их и принесли. Вместе с собой. Я же говорю, бардак и стихия. Куда катится мир и империя вместе с ним? В пропасть. А я, как тот условный водитель автобуса, должен вырулить тяжелую машину на самом краю, ведь у меня полный салон визжащих от ужаса людей, а тормоза отказали. Поднимаю правую руку в приветственном жесте. Диана делает тот же жест. Начинаю. «Я горд видеть здесь всех вас, горд, что являюсь вашей частью!» Вновь рев восторга. Что-то выкрикивают. Почему-то начали где-то петь «Боже, царя, храни!» Это лишнее, это не в наш адрес, но и запретить это петь невозможно, потому что нет такого регламента на сей счет. Есть традиция, но песня эта уже 100 лет почти не является гимном империи. Ну, пусть такой верноподданнический восторг, чем крики «Долой царя», как это было в 1917-м. Песню с восторгом подхватили, и вот уже пела вся площадь. Разумеется, мы с Диной тоже, глядя на знамя Богородицы, которое развивалось на шпиле у входа в университет. Гордых смирителю, слабых хранителю, всех утешителю все не спошли. Перводержавную, Русь православную, Боже храни, Боже храни. Царство ей стройное, в силе спокойное, все же недостойное прочь от жени. Была ли это стихийно родившаяся акция? Или это сценарий Марии Первой? Кто знает? Я не знаю. Но она мастерица на такие выходки. Могла и организовать стихийное пение. Повторюсь, с нее станется. Хитрая баба, но и мудрая. Этого у нее не отнять. Но совместное исполнение гимна царя действительно настроило толпу на определенный лад и настрой. Меня никто никак не ограничивал ни текстом, ни временем. Это настораживало. Это было рискованно для всех сторон. Но Мария Первая пошла на риск. Не знаю, что у нее там в голове, но если мне дали сказать, то я скажу. А там уж... Товарищи, друзья, братья и сестры, разве у нас с вами детский праздник непослушания? Разве, как в той поговорке, назло бабушке отморожу себе уши? Мы же собрались тут не для того, чтобы разбить пару витрин и сжечь пару автомобилей, верно? Мы хотим изменить нашу жизнь. Кому очень хочется, тому я куплю пару авто и пару магазинов, можете даже их разнести и сжечь к чертям собачьим. Но разве ради этого вы здесь? Тероединство. Рамея. Константинополь. Особняк князей Островых. 2 сентября 2015 года. Мы сидели на пепелище. Наш дом сгорел. Полностью. Только закопченные стены остались и дыры в прогоревшем полу. Мы молчали. Дина лишь прижала щекой к моему плечу, такому же грязному, как и все вокруг. Моя рука опиралась на фамильный меч. Ему было бог знает сколько лет, много сотен. Не считая регалий ордена святого Андрея Первозванного, этот меч — единственное, что осталось от моего дома, и окровавленный диван в университете. Появился Вовка. Молча сел рядом, прямо в пепел нашего дома. Киваю. «Привет, дружище». «Привет. Я сразу в универ, там сказали, что вы здесь». «Да». Ответ был неопределенным. «Мало у меня таких особняков?» «Нет, много. Но что-то сломалось в душе. Почему-то именно это место было важным для нас. Или стало?» «О чем молчите?» Пожимаю плечами. «Думаем, в какую комнату поставить тот окровавленный диван, на котором Диана спала прошлый вечер». Вовка сказал лишь одно слово. «Прости». Помолчав, Вовка спросил у Дины. «Привет, сестренка, ты как?» Вздох. «Привет, братишка. Вчера был радостный день. Врачи сказали, что у нас будет девочка». «Ой, поздравляю, уже придумали имя?» Кивок. «Да, Катя, Екатерина». Целую жену в висок. Вовка кивает. «Я рад за вас, и что все закончилось». «Нет, ничего не закончилось пока. Нас пишут?» Пожатие плечами. «Нет. Связь в районе подавлена наглухо, а вокруг меня в 3 метрах белый шум». Цесаревич показал браслет на руке. Иронично киваю. «Прикольно. А можно нам такой хотя бы для постельных дел?» Усмешка. «Разве что в моем присутствии. Браслет настроен на меня. Да что я там у вас не видел?» Диана довольно чувствительно пихнула его локтем в ребра. «Дурак». «Ну, дурак или нет, но работа такая». «Шучу. Мне мать не дает смотреть ваши видео, так что не парьтесь». «Как мать?» Вовка нахмурился и пожал плечами. «Все так же. В коме. Врачи говорят, что надежда есть». Помолчали. «А ты еще появился. Ты же самая желанная цель для заговорщиков». «Ну, официально я сейчас в Таранто, в Италии. А так я прибыл транспортным бортом в качестве такелажника на техническом рейсе». «Двойник?» Кивок. «Балуешься? Смотри, чтобы двойник тебя не заменил вдруг что». «Не, там не выйдет. Не дураки писали протокол». «Ладно, и?» «Что и? Через час лечу на остров Христа. Ты в лавке?» Качаю головой. «Вов, ситуация нестабильная. Если тебя нет в лавке, то может быть всякое. Да и на похороны моего прадеда в Германии мы с Диной сегодня собирались. Кто я для войска элиты? Лети на остров и обратись оттуда к подданным. Я выдохну, передам тебе дела и полечу с Диной в Германию». «Ты уже выступил сегодня. Ситуация вроде контролируемая». «Ладно, принц Липпи, договорились. После моего обращения к верным подданным можешь улетать. А пока ты в лавке, хотя бы до вечера. Мне надо порешать ряд дел на острове». Тероединство. Россия, Москва, Императорский университет единства народов. 2 сентября 2015 года. «Перемен! Перемен! Перемен!» Толпа перед университетом продолжала бесноваться своим восторгом. Праздник непослушания. Вдруг можно, оказывается, не боясь никого и ничего, выйти на улицу, на площадь и требовать. Неважно чего. Но твой голос звучит над империей, и ты имеешь право на этот голос. В воздухе действительно пахло переменами. Попытка вернуть корону Михаилу III, судя по всему, провалилась, и власть удержала ситуацию под контролем. Ректор университета академик Щепкин стоял у окна своего кабинета и смотрел на площадь, где во многом стояли его студенты. Ощущение было смешанным. Он сам был сторонником перемены и обновления империи. Но удержит ли власть эту стихию? Выступление лунного Михаила и его супруги было толковым, толково организовано и срежиссировано, но хватит ли этого? Молодежь очень импульсивна, и стоит ее оставить хоть на час со своими мыслями? Академик вздохнул. Его университет готовил кадры для всех стран Терры и всего остального мира. Управленцы, экономисты, финансисты, техники, ученые, инженеры, военные. И вот теперь представители всех стран Терры и мира стояли на площади и требовали перемен. Терра Единства. Рамея. Константинополь. Императорский Константинопольский университет. 2 сентября 2015 года. На площадь садились лунные челноки. На основные площади столицы империи. Космодесант сбегал на Землю по откинувшимся аппарелям. Орбитальная группировка и весь космофлот встал на сторону Марии II, Владимира, Марии I и меня с Динкой заодно. Встречая у сходни челнока папаню своего. Красавец. Красивый, мощный, в броне и в сверкании. Не то что я. Да и Диана выглядела не лучше меня. Прости, Дин, мой сомнительный комплимент. Привет, сын. Киваю. Привет, отец. Крепко жмем друг другу руки и обнимаемся. Диана, я счастлив тебя видеть. Наслышан о твоих подвигах. Динк смущенно улыбается. Да я что? Все старались. Северная Америка. Королевство Квебек и Акадия. Монреаль. Офис открытого фонда. 2 сентября 2015 года. Мистер Бзижинский, у вас в приемной уже 8 посетителей. Збигнев лишь покачал головой. Не сейчас. Пусть ждут. Он был занят. Он смотрел в окно. С Россией было сложно работать. Даже он, родившийся в Харькове, не всегда понимал русских. Да, клуб вкладывал в Россию немало средств. Это было сложно, ибо русская охранка работала хорошо, но какие-то деньги поступали на счета лидеров мнений. Вроде все шло по плану. Клуб интересовал не столько возможный Михаил III, сколько нестабильность, которая может подорвать Россию и всю Терру. И Луну. Но сегодняшний хаос в России не очень нравился Збигневу. Элиты, многие из которых принимали подарки и были готовы к сотрудничеству с открытым фондом, резко обрубили концы, и придется потратить время на повторное приручение их. В том числе и через деньги. И через шантаж, разумеется. Но пока стихии мало контролируются. Особенно из Монреаля. Доверители никогда не разделяли его Збигнева убеждения, что Царьград должен быть разрушен. Боялись потерять смуте не только прибыли. Его слушают, но не допускают в игру. А то, что во главе рамейской беснующейся молодежи один из липи намекает, что клуб держит руку на пульсе. Терра Единства. Рамея, Константинополь, аэропорт Новый Рим. 2 сентября 2015 года. Дамы и господа, приветствуем вас на борту нашего корабля. Дирижабль «Гордость» осуществляет рейс по маршруту Константинополь-Берлин-Ганновер-Париж. Взлет через 5 минут. Просим пристегнуть ваши ремни безопасности. Командир корабля, звездный дворянин Николай Карташов и вся команда нашего корабля желают вам приятного полета. Стюардесса, традиционно улыбаясь, оставила салон в покое, удалившись на свое место. Даже не верится. Что моя радость? Дина потерлась носиком о мое плечо. Не верится, что мы вырвались из Константинополя. Боже, Господи всемилостивый, неужели этот ужас закончился? Хмыкаю. Господу виднее, пути его неисповедимы. Да, мы вырвались. Наверное. В рамках мер безопасности мы готовили рейс специального самолета. Под строжайшим секретом. А полетели просто на рейсовом дирижабле в качестве Анатолия и Татьяны Николаевых, брата и сестры. Мария Первая сделала все, чтобы с нашей головы и волос не упал. Парадокс в том, что убивать нас с Диной невыгодно сейчас ни одной из сторон. Но Мария мать бдит. Что ж, у нее был прекрасный учитель, Михаил Великий. Появление лунного космодесанта, вероятно, окончательно переломило ситуацию. Дальше у заговорщиков все просто посыпалось. Соляви. Я сдал пост и забрал жену из этого ада. Уж лучше на похороны, чем оставаться там. Загудели винты, и через пару минут дирижабль оторвался от стартового стола, а затем, развернувшись по ветру, отошел от причальной мачты. Впереди Берлин. Но нам не туда, нам в Ганновер. А там до Детмольда недалеко. Интересно, вертолет, конвертоплан или просто автомобильный кортеж? Этого не знал даже я. Мария Первая перестраховывалась, и этого не знал никто, кроме нее. Да и она сама пока не знала. Она примет решение в последние четверть часа. Диана словно прочитала мои мысли. Принцесса Липпи. Никогда себе так не думала. Забавно. Киваю. Скажи спасибо, что я не наследный принц, а то бы и с этим были у нас чудовищные проблемы. Я понимаю. Но забавно. Держись. Нордический союз. Германия. Княжество Липпе. Детмольд. Сад замка. 3 сентября 2015 года. Похороны — это всегда гнетуще и печально, в том числе и напоминанием о том, что все в мире приходящее бытие наше бренно. Конечно, понаехали всякие родственники, в том числе и те, которых я и не знал толком. Впрочем, я о нынешней излепе даже прадеда лично не знал, только его отца. Не говоря уже о здешней моей матери и ее матери Марфе Силантьевне, супруге нового правящего князя Липпе. Вроде самые родные, а вроде как и никто. Но я уже привык к таким парадоксам. Им сейчас, как, собственно, и всегда не до меня. Сказано, любимый правнук, ну, значит, так и есть, с меня и довольно. Мы гуляли по саду с Ба, с Марией Первой. Я рада, что вы смогли приехать, это было важно. Я завсегда, но были обстоятельства. Понимаю, но все же спасибо, что вы с Дианой прилетели. Киваю. На мне китель подпоручика лейб-гвардии Марии II и крест Крехсвердинск-Крец за военные заслуги княжества Липпе. Понятно, что никаких военных заслуг, тем более перед германским княжеством, у меня не было. Но эта награда давно уже фактически превратилась в династический орден Липпе. Смешно. Награда, учрежденная в 1914 году за отличие в войне против нас, теперь сверкает на моей груди. Но совместная война против Британии и Штатов как-то изменила восприятие. Тем более, что моя дочь стала кайзерин Великогерманского рейха. Сложно все в истории. И в жизни. Ваше императорское величество, можно вопрос? Для вас в неофициальной обстановке просто Мария Александровна. Хоть генетически я ваш внучек, но я все же старше вас. Не говоря уж о том, что мое нынешнее тело не совсем тело Михаила Великого, хотя и очень похоже. Склоняю голову. Благодарю, Мария Александровна, но все же, что вы собираетесь делать с этой стихией? Думаю, что вы понимаете, о чем я. Это опасная стихия. Толпы будут хотеть все больше и больше. Элиты тоже постараются расширить свои права. Придется идти на определенные уступки. Хотим мы этого или нет? Кивок. Согласна. Реформы действительно назрели и перезрели. Я надеялась, что Маша сможет, но пока она в госпитале, кто-то должен стать символом перемен. Вовка — это само собой, но пока у него нет той харизмы и популярности. Он просто подросток. Да, сформирован совет правителя, а Вовка объявлен правителем на время немощи императрицы. Но даже молодежь его воспринимает настороженно, что уж говорить о прочих. Был бы он настоящим императором — это одно, а так он просто исполняющий обязанности. Так получилось, что стихия вынесла на гребень волны вас. Волна, конечно, спадет, но пока мы должны воспользоваться случаем и ситуацией. Я говорю открыто, как вы видите. Ну, открыто она никогда не говорит, но примем как базу для обсуждения. Мне же не 16 лет. Осторожно спрашиваю. Нас пишут? Смех. Демонстрируется браслет на руке. Нет, конечно, можете говорить свободно. Моя госпожа, я бы не был в этом так уверен. Общество не просто так устало от всемогущества охранки. Улыбка. А вы определенно умные, Михаил Александрович. Гарантий, конечно, нет никаких. Даже я не гарантирован от того, что меня не пишут. Охранка сильна, тут слов нет. Глубинное государство, знаете ли. Не факт, что на нас сейчас не упадет внезапно сошедший с орбиты спутник. Но я приняла определенные меры, чтобы это не случилось, и нас не писали. Итак? Итак? Общественный запрос на перемены. Миллионы вышли на улицы. Десятки миллионов. Киваю. Тут вам виднее, у меня нет точных данных. Так вот, подданные империи, люди Терры, да и всей Земли Луны хотят перемен. Даже в какой-нибудь паршивой Бразилии. Как ни смешно это звучит, самым спокойным регионом Земли сейчас является Луна. Там все самое передовое, там работают социальные лифты. Там можно сделать карьеру, учиться и добиться. Даже если это просто Вселенский университет на Земле. И чем больше мы осваиваем космос, тем более костным становится общество на нашей планете. Основная масса мозгов и инициатив просто улетучится на Луну, на орбиту, на Марс, в конце концов. А общество на Земле станет абсолютно непроходимо костным, просто железобетонным. Я это знаю. Потому и дозволило создать Вселенский университет в Империи, на Земле, и учредить ряд лунных структур в Терре. Надеялась, что ростки обновления смогут просочиться и в земную почву, даже сквозь железобетон. Но, судя по всему, я недооценил глубину и запущенность проблем. Усмехаюсь. Слишком много бравурных отчетов и реляций? Кивок. Вот, вы меня понимаете. Да, это так. Все слишком благостно было по отчетам, а потом все покатилось под откос. Знакомо. Да, такое случается. Примерно раз в 100 лет. Вот и у нас случилось. Накопились проблемы. Но вы же по факту остаетесь императрицей Терры Луны. Почти везде на постах и должностях ваши люди. Вряд ли Мария II что-то принципиально успела изменить. Про Вовку и говорить нечего. Это так и не так. Любое повеление тонет в согласованиях и прочих отписках. Огромный бюрократический аппарат не желает перемен. Никаких. Их проще убить, чем изменить. Улыбаюсь. А это вариант. Мария на полном серьезе ответила. До этого может дойти. Да. И для этого нужен я? В том числе. Вы им ничего не должны, никак с ними не связаны. У вас, конечно, есть определенный интерес, в том числе и в клане Ухтомских. Но тут как раз напор снизу, а не закостенелость сверху. Империя требует перемен. Это не только толпа скандирует на площадях. Но перемены должны быть контролируемы, и порой нужно бить по пальцам. Тащить за ноги по ступенькам? Да, давить танками, расстреливать из лазеров космических спутников. Такова жизнь. Империя не любит слюнтяев. Вздыхаю. Да, я вас понимаю. Вы в этом теле молоды и проживете, если Бог даст, много-много лет с нашей современной медициной. Рядом прекрасная жена. Ваши будущие дети, внуки и правнуки. Усмехаюсь. И вы желаете нам счастья? Именно потому Диану поименовали на митинге в Константинополь императорская светлость? Усмешка. Это еще не подтверждено. Вполне может быть ее императорское и княжеское высочество лунная светлость Диана Александровна Романова, принцесса Липпи, светлейшая княгиня Лунная, светлейшая княгиня Ухтомская, графиня Косяковская, графиня Ольхонская. Даже так? Почему нет?